Десятая заповедь. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего и лика суть ближнего твоего. То есть, не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни скота его, и вообще ничего, что есть у ближнего твоего. Первое. Десятую заповедью закона Божия нам запрещаются порочные чувства, мысли и желания. Запрещается останавливаться на них, удерживать их в себе, развивать, услаждаться ими. Какие это мысли? Это желания, сводострастные, корыстолюбивые, самолюбивые и горделивые, свои корыстные, плотоугодные. Все мы обуреваемы потоком этих желаний. Господи, прости нас, грешных. Второе. Мы грешим, Господи, против этой заповеди Твоей, недовольством своей участью, и впадаем в грех зависти. Кайтесь, кто завидует богатству, счастью, здоровью, способностям, красоте, успехам ближних наших. Господи, прости нас, грешных. Третье. Не радовался ли кто несчастью другого? Проверьте себя, не злорадствовали ли вы, когда кто, особенно недруг ваш, попадал в беду? Господи, прости нас, грешных. Четвертое. Желали ли вы, особенно обидчикам вашим, болезни или смерти? Господи, мы грешны и в этом, прости нас. Пятое. Не досадуете ли, видя других счастье, когда, по-вашему, они должны бы были уже погибнуть совсем? Господи, прости нас, грешных. Корень всех греховных мыслей, желаний и действий с их горькими последствиями есть самолюбие, превратное стремление нашего духа от бесконечного к конечному, удаление от Бога в себя. По превратному направлению трех главных сил нашей души, ума, воли, сердца, ищущих себе удовлетворение в области чувственной жизни, вместо обращения к Богу, самолюбие наше проявляется. А. В мечтательном многоведении. Б. В самовозношении или гордости. В. В своей корысти и плотоугодии. Отсюда происходят все греховные цели, желания, слова, дела. Господи, прости нас, мы все самолюбцы. Мы все ропотники, недовольные своей участью. Мы завидуем сознательно и бессознательно всему, что видим и узнаем. Все нам надо, и еда, и одежда, и дома, и чужая обстановка, все, что служит для комфорта в жизни, что видим в чужих домах, магазинах. Если я увидел, уже желаю это и для себя. И даже какую-то обиду мы чувствуем, если у нас этого нет, готовы жаловаться и на жизнь свою, и на свое несчастье, как мы это называем. Расстраивались так, что доходили до болезней, и все это из зависти. Стыдно и больно, Господи, теперь вспоминать это. Господи! Мы услаждаемся внутренним, мысленным прелюбодеянием, взирая нечистым взором, завистью на жену или мужа ближнего своего. Господи, прости нас, грешных. В довершении всего, все эти только что перечисленные греховные помыслы, желания, чувства, мы даже и не считаем за грехи. Ведь не сделали, а только подумали, помечтали, поусводились в душе. И потому не каемся в них, и тем самым готовим душу свою к вечной погибели. Господи, прости нас, грешных, мы слишком легкомысленны, мы грешим без страха, мы испытываем Твое долготерпение без конца, откладываем свое исправление на завтра. Господи, прости нас, грешных.